Между тем декан превратилась в человека, сняла баллы с Рона, напугала всех дисциплинарными взысканиями и превратила стол в свинью и обратно. Потом нам прочитали вводную лекцию, велели зарисовать сложную формулу и раздали спички, которые надо было превратить в иголки. Прикольно, но никто не спросил, что это такое, даже Малфой. Интересно, а он где спички видел? На мой Паркер МакГонагал покосилась, но ничего не сказала. Понятно, не одна я такая умная. Думаю, что в Хогвартсе насмотрелись и на металлические перья, и на перьевые ручки. Ну, не заставляют сразу писать перьями и то хлеб. Не звери же они. К тому же эссе им же и проверять. Превращать спичку в иголку было интересно, но сложно. Все-таки в этой истории я дома не колдовала, хотя и отрабатывала движение из учебника с карандашом в руке. Спичка заострилась и приобрела металлический блеск. Даже не дав мне попробовать еще, МакГонагал тут же продемонстрировала мою недоиголку всему классу и добавила баллы Гриффиндору. Вот зачем, а? Может, у меня бы получилось превратить спичку полностью. Но она так торопилась выставить на всеобщее обозрение успех своей ученицы, что ни о чем другом не думала. Я и так была о ней не самого высокого мнения после той истории то ли с Конфундусом, то ли с еще каким воздействием на меня, но теперь она окончательно упала в моих глазах. Интересно, чьей идеей было назначить старостой Перси Уизли? Вроде раньше старостой был Биллу, все-таки странное благоволение к рыжей семейке у администрации Хогвартса. Причем если Билл и Чарли вроде бы ничем этаким не прославились, то у Перси было два младших брата-хулигана, которые его ни в грош не ставили, и с которыми он не мог справиться. Здесь нужен был кто-то, кого не волновала репутация семьи, кто разорил бы заначки близнецов, добился бы, чтобы Артур Уизли оплачивал каждую испорченную вещь. Близнецы не были клиническими идиотами и свою выгоду прекрасно понимали. Вытворять то, что вытворяли в каноне, они могли только при покровительстве и откровенном попустительстве. Директор школы и декан Гриффиндора сознательно растили новых мародеров. Урок подошел к концу, мы собрали вещи и отправились на обед. Ничего спрашивать у МакГонагал я не стала, мне она была неприятна. Обед был обильным и сытным, и опять подавали тыквенный сок. «Скажите, пожалуйста», — обратилась я к старости девочек, которую звали Энн Снуппи, «а здесь всегда подают только сок. Очень чаю хочется». Меня поддержало несколько первокурсников. Гарри Поттер тоже навострил уши. «В большом зале только сок», — ответила староста. «Некоторым присылают чай родители, но вы пока не знаете заклинаний, чтобы вскипятить воду. Вот выучитесь, тогда и будете пить чай». Народ дружно вздохнул. С одной стороны, это неплохо стимулировало учить как можно больше и быстрее. С другой же, кажется, я понимаю, почему Гермиона еще на первом курсе научилась создавать колдовской огонь и лихо подожгла мантию Снипу. Тоже, наверное, чаю хотела и практиковалась в огненных заклинаниях. Мои соседки по спальне переглянулись. «Мои родители могут купить чай и прислать», — сказала я им, — «можно и специальные пакетики купить, их можно прямо в чашке заваривать, и он разных видов бывает. Конечно, он не такой вкусный, как если бы заваривать в чайничке по всем правилам, но пить можно. Мы можем скинуться на чай, сервис и специальный чайник», — сказала Лаванда, — «выйдет недорого, по паре галлеонов с носа. Можно и нормальный чай заказать, и этот, в пакетиках. Хоть у себя в спальне попьем». Я кивнула. «Хорошо, скажешь, сколько надо, я сдам. И родителям напишу, чтобы купили и прислали чай в пакетиках. Разных видов». Невилл тоже заинтересовался идеей. «Мы же тоже можем заказать такое», — сказал он. «Моя бабушка очень любит чай, она согласится помочь. Сколько нас человек? Действительно, выйдет по паре галлеонов». Гарри Поттер кивнул. «Их в спальне пятеро, но у Рона денег нет. Ох, не выйдет у пацанов с чаепитиями. Денег рыжий не сдаст, а с его аппетитами чай быстро закончится. Теоретически за него может заплатить Гарри, но конфликты все равно неизбежны». Староста между тем хитро улыбалась. «Ну да, еще была кухня, но туда каждый раз не набегаешься, хотя там можно разжиться вкусненьким. Вообще-то, можно попробовать договориться с эльфами, но это лучше оставить на потом. Будет очень странно, если я вдруг буду знать слишком много о Хогвартсе. Ни к чему прокалываться на мелочах». Между тем народ обсуждал способы кипячения воды. Хитро улыбнувшаяся Парвати напомнила о специальных горелках, которыми мы будем пользоваться на уроках зельеварения. Их-то уж точно нас научат разжигать в самое ближайшее время. А их можно держать в спальне?» – спросила я. «Вдруг есть какой-нибудь запрет?» «Ой, девочки, нам обязательно нужно прочитать устав Хогвартса и ознакомиться с правилами. Тогда мы точно будем знать свои права, что можно и что нельзя, чтобы недоразумений не было. Вряд ли это запрещено», — сказала Фэй, «но узнать не мешает, ты права. Вообще странно, что в гостиной таких наборов нет. Это же так естественно, попить чаю, особенно зимой, когда холодно будет, устроиться у камина, выпить горячего чая с бергамотом. Наверное, думают, что до холодов мы точно научимся», — сказала я. «У нас как раз сейчас чары будут. Давайте спросим у профессора, даже если он не покажет нам заклинания, то может посоветует, в какой книге их искать». Лаванда энергично кивнула, и чего канонная Гермиона с ними не общалась. Нормальные девочки, с нормальными девчачьими интересами, и пользы от общения с ними наверняка больше, чем от дружбы с рыжими. Уж всяким бытовым премудростям и косметическим чарам точно научит. Хм, может дело в том, что на этом поле Гермиона просто не могла с ними соревноваться. Да уж, несчастный ребенок. Профессор Флитвик мне понравился больше всех преподавателей. Он не нагонял строгости, не запугивал. Рассказывал весело и интересно. Похоже, что чары у многих будут любимым предметом. Кстати, падать при виде Поттера он не стал, чем сильно повысил свои акции в моих глазах. Вот интересно, я в канон попала или не в канон, или Роулинг многое опустила и переписала. В книгах явно многое добавлено ради красного словца и атмосферы, из-за чего бедным фикрайтерам приходится придумывать то массовый конфундус на всех жителей Литтл-Уингинга, то тотальное изменение памяти кучи народу. Ну как можно объяснить поведение канонных Дурслей, например? Да их бы затаскали по комиссиям и судам. И Поттер ведет себя как нормальный ребенок. Его интересуют все чудеса волшебного замка. При этом он внимательно слушает, говорит только по делу, или когда к нему обращаются. Одежда у него недорогая, но вполне приличная. И, похоже, что Рона он просто терпит, видимо не зная, как отвязаться. Не грозит ли ему тотальная промывка мозгов и правка памяти? Не хотелось бы, жалко пацана. После урока мы дружной толпой двинулись к кафедре. Мальчики следовали в арьергарде. Заметив наш маневр, слизеринцы тоже притормозили. Я изложила суть проблемы. Ага, расплылся в широкой улыбке профессор. Чай, да, такие заклинания есть, но вы ведь помните, что я говорил в начале урока. Достаточно неверного движения или одной ошибки в произнесении заклинания, и может случиться беда. Мы будем очень осторожны, сэр, сказала Лаванда. Очень чаю хочется, прищурился Флитвик. Да, сэр, ну ладно, вот вам задание. Найдите нужные вам чары в книгах, потом отработайте их при мне, и только после моего разрешения будете пользоваться. Договорились? Договорились, сэр. Большое спасибо, сэр. Гриффов не учат старшекурсники, послышалось со стороны слизеринцев. Ничего себе, тебе-то что? Тут же взвился Рон Уизли. Извините, пожалуйста, обратилась я к оратору, коим, естественно, оказался Драко Малфой. Раз уж вам так повезло, может быть, вы поможете нам? Это было бы очень любезно с вашей стороны. Сами ищите. Нагло ухмыльнулся Драко. Я пожала плечами. Ну, раз вы не хотите быть любезным, то мы пойдем в библиотеку. Еще раз спасибо, профессор. Ребята, кто знает дорогу? Или будем у портретов спрашивать? Библиотека находится на 4-м этаже, сказал Невилл. Мне бабушка сказала. Точно, сказала Лаванда. Мне тоже папа говорил. И мы направились в библиотеку. Оставь надежду всяк, сюда входящий. Надпись над вратами ада. Данте Божественная комедия. Глава 3. И мы направились в библиотеку. И даже не заблудились, и пришли куда надо. И мадам Пинс, добродушно усмехаясь, тут же рекомендовала нам подходящие учебники. Ну да, мотивация для самостоятельных поисков и дополнительных занятий. Многое из того, что дается на уроках, в реальной жизни не пригодится. Скорее всего, все эти танцующие ананасы и табакерки из мышей были неплохой разминкой и учили базовым вещам. А кто хотел научиться готовить, убирать в доме и тому подобное, тот искал дополнительную литературу и учился сам. Пожалуй, мне такой подход нравится. И девочки, и мальчики тщательно переписали заклинания и зарисовали движение палочки. Даже Уизли не выступал. Хаэм рассчитывает на халяву? Ну, пусть ребята сами разбираются. Скажите, пожалуйста, обратилась я к библиотекарю, когда мы сдали книги, я бы очень хотела ознакомиться с уставом Хогвартса. И, если можно, полный свод законов, пожалуйста». Если мадам Пинси удивилась, то ничего не сказала. Мне были выданы два внушительных фолианта, и нам разрешили взять их с собой. До ужина еще было время, поэтому мы с Невиллом выгулили своих питомцев. Парвати познакомила нас со своей сестрой Падмой, которая поступила на Рейвенкла. Мы вместе сочинили письмо мистеру Паттилу по поводу моего аквариума и послали заказ на два чайных сервиза и чай. Мы с Дином Томасом попросили родителей прислать чай в пакетиках. Гарри Поттер предложил воспользоваться своей совой. А парнишка не прочь влиться в наш здоровый коллектив. Это хорошо. Посмотрим, чем все это закончится. После ужина мы сделали уроки. Я покормила Бетти и углубилась для начала в свод законов магической Британии, и не пожалела. Несмотря на довольно длительное римское владычество, британцы умудрились не унаследовать классическое римское право. Англосаксонское право прецедентное, там куча заморочек, и часто действуют довольно-таки экзотические законы, которые просто никто не удосужился отменить. Про существование такого закона все могут благополучно забыть до тех пор, пока не найдется какой-нибудь крючкотвор-любитель, вроде мистера Франклинда из собаки Баскервилей, и не покажет всем Кузькину мать, или кого-нибудь не привлекут за достаточно безобидную деятельность, как ту же Хелен Дункан. В магическом законодательстве таких казусов оказалось намного больше, и часть из них затрагивала маглорожденных волшебников. И вот тут-то мне и поплохело. Этим законам было столько же лет, сколько и Хогвартсу. Они в основном и касались обучения детей-простецов и их положения среди магов. И положение это было незавидное. В те времена многое решалось с помощью грубой силы, магической, естественно. А конкуренты магам были не нужны. Именно поэтому маглорожденных многому не учили. Хотя и были шансы неплохо устроиться. Однако для этого надо было иметь не только большую силу, но и неплохой талант интригана. Со временем ситуация только ухудшалась. Границы между сословиями становились все более жесткими, социальные лифты исчезали. Некоторое количество знатных и богатых маглорожденных было на особом положении, остальным приходилось несладко. А после принятия статута секретности стало еще хуже. К этому времени в Англии и Шотландии уже отгремела первая волна охоты на ведьм, когда безумные толпы, науськанные часто психически больными охотниками, жгли и вешали без суда и следствия несчастных, пытающихся лечить своих соседей или имеющих физические недостатки. Детей с необычными способностями или прятали, или старались от них избавиться. Поступление в Хогвартс давало им шанс на жизнь. Они были рады забыть об опасном мире своих родителей, а родители очень часто были рады забыть о них. Специальным указом первого министра магии Гампа они все считались сиротами и поступали под опеку директора Хогвартса. Эта опека была формальной, потому что детей практически сразу делили между собой чистокровные семьи. Кто-то был не против обновить кровь и присматривался к привлекательным и сильным ведьмам. Кого-то присматривали в ученики, кто-то становился доверенным слугой, могли принять и младшей ветвью. Бездетные могли и усыновить. Это было на бумаге, в реале же случались и жуткие истории. Мнением самих маглорожденных никто не интересовался. Фактически, это была узаконенная работорговля. Мне стало страшно. К тому же темной лошадкой оставался пока неизвестный мне отец. Вдруг он все-таки был человеком не бедным, кто получил эти деньги, если его нет в живых, и другие наследники отсутствуют. Срочно выяснять, кто он такой. Но вот как, раздел о наследовании оказался большим, и написан был сухим казенным языком. Ничего, прорвемся. Выходило, что при отсутствии прямых наследников бастард мог получить все. Но просто так прийти в банк и потребовать проверки крови было нельзя. Процедура была длительная и стоила дорого, и проводилась отдельно в каждом конкретном случае. Живой родич мог отрезать от рода, отказать в наследстве и так далее. Но есть шанс из бесправной маглокровки превратиться в признанную полукровку. И я этот шанс использую. Родители были рады прислать мне целую кучу самых разных чаев в пакетиках. А еще, большую коробку конфет к чаю. Написали, что очень рады появлению у меня друзей. Заклинание мы отработали при Флитвике, и он дал добро на заваривание чая в спальнях. Это было восхитительно. Тем более, что девочкам тоже прислали конфеты и пирожные. Чай в пакетиках оценили все. Было решено, что по вечерам мы будем заваривать чай в чайничке, а если кому захочется просто выпить чаю, он сможет взять пакетик. Очень удобно. Невиллу больше всего понравился чай с гибискусом, и он попросил меня потом купить еще пачку, чтобы подарить бабушке на Рождество. А еще мы решили делать вместе уроки. Так получилось, что кому-то лучше давались чары, кому-то трансфигурация, а не виллу, гербология. И он был единственным мальчиком, который прижился в нашей компании. Остальные предпочитали наскоро писать эссе и заниматься своими мальчишескими делами. Дин Томас привез с собой футбольный мяч и сагитировал нескольких ребят играть в футбол. Полукровка Шеймус тоже неплохо играл. Неожиданно к ним присоединился Гарри. Потом подтянулись ребята с других факультетов. Рон попытался наехать на Макгловский спорт, но его никто не стал слушать. Он немного подулся, но затем понял, что так останется совсем один, и прибился к футболистам. Уж не знаю, как они там играли, мне было не до того. Я набиралась храбрости для посещения больничного крыла. Невилл вызвался меня сопровождать. Направление было нам известно, но все-таки в какой-то момент мы свернули не туда. Но догадались об этом, когда коридор закончился лестницей, ведущей куда-то вниз. «Надо спросить дорогу», — сказала я. «Да, конечно», — согласился Невилл. «Извини меня, пожалуйста». Это я тебя запутал. Ну почему сразу запутал? Ты же сам идешь туда в первый раз. Мы просто свернули не туда. Сейчас вернемся и кого-нибудь спросим. Или портрет поищем. Что вы тут делаете? Послышался мужской голос. Мы обернулись. По лестнице поднимался профессор Снейп. Ой, мы заблудились, сэр. Честно ответила я. Вы не подскажете, как нам пройти в больничное крыло? Он тут же цепко оглядел нас с ног до головы. Видимо, в поисках травм. «Что-то случилось?» – спросил профессор. «Нет, сэр, я хотела проконсультироваться со школьной медико-ведьмой. А Невилл лучше меня знает замок и взялся проводить». Невилл сжался под его взглядом, но за меня прятаться не стал. Стоял и смотрел в глаза грозного учителя. «Следуйте за мной», – безапелляционно приказал Снейп. «Вам очень повезло, я как раз направляюсь в больничное крыло». И мы заторопились за ним. «Собственно, мы не так уж и заблудились». Действительно, в самом конце свернули не туда, но до этого были уже почти у цели. Декан Слизерина пользовался кратчайшей дорогой. Интересно, не он ли мой папаша? Носы, если что, абсолютно не похожи. Ладно, не будем об этом, а то еще почует чего, шпион со стажем. Вот, Поппи, привел двух первокурсников. Они жаждут консультации. Список необходимых зелий готов? Медика-ведьма удивленно уставилась на нас. Потом протянула Снейпу лист пергамента. «И что же вам нужно, молодые люди?» Доброжелательно спросила она. Гад Снейп никуда не ушел. Еще и любопытный, паразит. «Ну и ладно, извините, мэм, это личное. Скажите, пожалуйста, маги обычных людей лечат, и какие болезни? У вас болен кто-то из родственников?» Спросила она. «У меня есть младший брат», ответила я. «У него синдром Дауна. Это не болезнь, в общем-то. Это генетическая мутация, у него лишняя хромосома, маглы такое лечить не могут, а маги, вы не знаете?» Мадам Помфри очень удивилась, Снейп заинтересованно приподнял бровь. «Знает, хотя может и знать, живет ведь по канону среди маглов. Никогда не слышала о такой болезни», ответила медика-ведьма. «Что у него лишнее?» «Хромосома», ответила я, «это генетическое нарушение, он из-за этого отстает в развитии. Мерлин мой, я и слов-то таких не знаю. Чего только маглы не придумают. Я потом объясню вам, Поппи», вздохнул Снейп, «ничего хорошего. Мне очень жаль, мисс, но такие недуги не лечат даже волшебники». «Спасибо, что сказали, сэр», поблагодарила я, «только-только, пожалуйста, не говорите никому. Все-таки это касается моей семьи». «Разумеется, мисс, можете не волноваться». И мы отправились в башню Гриффиндора. Я и не надеялась особо, но вдруг магия смогла бы помочь Грейнджерам. Все-таки они неплохие люди. «А твой брат, он совсем болен?» — тихо спросил Невилл. «Да, он никогда не повзрослеет. То есть он вырастет, но только физически». Невилл вздохнул. «У меня мама и папа в Мунго», — сказал Невилл. «Они ни меня, ни бабушку не узнают. Их пытали непростительными заклятиями Лестранж и Крауч. Они сейчас в Азкабане. Крауч там умер, но от этого не легче». «И надежды нет?» — спросила я. Он покачал головой. Дальше мы шли, держась за руки. А в пятницу был урок зелий. Я надеялась, что Невилл, наблюдавший Снейпа во внеурочном состоянии, теперь не будет так уж его бояться. И я сяду с ним за одну парту. Хоть котел не взорвет и не пострадает. Поттер пускай сам отбивается от злобного мастера зелий, У него шкурка потолще. Шоу состоялось по расписанию. В «Декане Слизерина» погиб великий актер. Умеет держать внимание, ничего не скажешь. Потом последовало показательное размазывание Поттера. Я сидела тихо, руку не тянула. А потом мы варили зелье от фурункулов. Невилл ничего не взорвал. К тому же я бдительно следила за расходом и дикобраза. Нам даже зелье зачли. Во как, пока все шло тихо и мирно, но приближался урок полетов, и у меня были нехорошие предчувствия. Особенно они усилились, когда Невиллу за завтраком прислали напоминалку. Черт его знает, но директору надо было поссорить Поттера со слизеринцами, еще раз подчеркнуть его исключительность, назначив ловцом, а еще и подсократить парнишке количество свободного времени. Все-таки тренировки его буквально сжирали. Пожалуй, придется бдить и постараться предотвратить конфликт, или влезть в него так, чтобы родео в воздухе не состоялось. На поляну, где должен был проходить урок, я вышла в растрепанных чувствах. Трава была влажной, я поскользнулась, Невилл у меня подхватил. В результате мы с ним остановились рядом. Метлы не внушали мне никакого доверия. «Добрый день, класс!» От мадам Хуч так разило перегаром, что можно было опьянеть от одного выхлопа. «Охренеть! Да случись что, до нее просто не дойдет, что вообще что-то делать надо. Ну, чего ждем? Встаньте слева от метлы и скомандуйте ей. Вверх!» Странно, но палка с прутьями послушалась с первого раза. «А теперь садитесь на метлу верхом, по моему сигналу оттолкнитесь ногами и зависните в паре футов над землей». «Угу», сели, оттолкнулись. «Б». Метла свечой взвелась в воздух. «Девочка, вернись», послышалось снизу. «Сейчас». Метлу шарахало из стороны в сторону, я вцепилась в древко, ибо эта сука явно пыталась меня сбросить на землю. «Не хочу, ненавижу, а-а-а». В опасной близости промелькнула стена. «Ой, убьется, Гермиона, держись», орали снизу. Метла сделала очередной кульбит, а я озверела окончательно. «Ну, тварь заколдованная, урою суку». И я изо всех сил стиснула рукоять. Метла завибрировала. Снова приблизилась стена, я резко задрала рукоять кверху. Подошвы моих туфель шваркнули по каменной кладке и чуть не выбили стекло в подвернувшемся окне. На какой-то миг я увидела широко распахнутые глаза нашей деканши по ту сторону оконного проема. Б. Неслось над запретным лесом. Но эта падла уже начинала слушаться. Меня охватило дурное веселье. Я сделала мертвую петлю и пошла на снижение. Поберегись. Студенты прыснули в разные стороны. Хуч осталась на месте, и я ногой сбила с нее шляпу. Из дверей бежали преподаватели. Эх, жалко, что у меня нет сирены, как у Юнкерса, все бы у меня сейчас в штаны наделали. Я заложила еще один вираж на малой высоте и приземлилась. Без брызг. 10 баллов. Что здесь происходит? Грозно возопил подоспевший директор. Что-что, я была на веселе и летала на метле, мать вашу. Что там было в уставе Хогвартса? И все в том же угаре я крикнула. Обвиняю школу Хогвартс в покушении на мою жизнь и требую справедливости. Здесь и сейчас, над поляной громыхнуло, все замерли. В дело вступала магия основателей. Директора Хогвартса основательно перекосила. Упс, ну и кашу я заварила, а отступать теперь некуда. В старые и не очень добрые времена Хогвартс был, кроме всего прочего, еще и убежищем. А еще в те же времена цвели, пахли и активно плодоносили вражда и кровная месть. По идее, кровники в таком месте сводить счеты права не имели, но иногда пытались. В этом случае обвинялась школа и директор, как не сумевшие обеспечить безопасность. Созывался суд. Именно это я сейчас и активировала. Я была уверена, что мне досталась метла, которая предназначалась Невиллу. Покушение на меня ничего бы не дало. Драко Малфой мог бы высказаться про маглокровку неумеху, но в этом случае его бы не поняли даже свои. Девочка – это девочка. А вот на Невилла наехать было бы можно. Теперь никто не сможет покинуть эту поляну до тех пор, пока не состоится разбирательство. Сейчас прибудут члены совета попечителей, возможно, будет представитель от министерства. А мне было важно, чтобы метлу проверили. Это даст нам хоть какую-то защиту от дедушки. Да, я спалилась по полной, но я всегда была хреновым политиком. Не быть мне Бондом, то есть Снипом. Ладно, заодно и еще один план опробую. Эх, меня прет. Студенты смотрели на меня выпученными глазами. Мадам Ху чекала. Дамблдор бросил на нее косой взгляд, потом уставился на метлу в моих руках. Обломись. Требование разобраться здесь и сейчас исключало применение магии, а еще он не мог у меня забрать метлу. Средневековые маги дураками не были, они знали, как обезопасить улики и место преступления. Послышались хлопки об парации. В таких случаях членов попечительского совета магия Хогвартса пропускала. В уставе было довольно много интересного про этот самый совет. И теперь я точно знаю, что Люциус Малфой просто не мог бы подбросить дневник Тамари Дла, получившей письмо из Хогвартса ученицы. Ибо он клялся защищать интересы школы, жизни и здоровье учеников. Хм, а как же Дамблдора еще магией не размазала? Директора ведь тоже клялись и нехило. Или он как-то сумел обойти древние правила? Может быть, он и не был полноправным директором, как та же Эмбридж, или сумел чего-то там нахимичить? Может, за него клятву братец Аберфорд давал? Они вроде похожи. Неужели такой вариант основатели не предусмотрели? Что случилось? Спросил у присутствующих лорд Малфой. Говорить надо было мне. Я обвиняю школу Хогвартс в покушении на мою жизнь. Пусть сильные маги проверят метлу, которая чуть не убила меня, на предмет вредоносных чар. Ты же понимаешь, девочка, что в том случае, если твое обвинение не подтвердится, то тебя отчислят? Спросил другой волшебник, имени которого я не знала. А девочка маглорожденная, ей и деваться некуда, пробормотал в сторону Дамблдор, придется магию блокировать. Какая жалость. Ну, сука бородатая, а может и не маглорожденная, выдала я. Что о? Переспросил Люциус Малфой. Уважаемая, да вы пьяны как тролль. Поднесла к носу платочек бабушка Невилла, которая тоже, как оказалось, входила в попечительский совет. Дамблдор, вы за это ответите. Мы доверили вам наших детей, а у вас их учат, да чему она их научить может. Вы сами посмотрите. Мадам Хуч снова икнула. Уважаю леди Августу, но, похоже, что зачарованную метлу на нашу преподавательницу полетов испишут. Возможно, ее и подпоили для этого. Тут и мадам Пинс могла стукнуть, что кто-то уставом Хогвартса интересуется, да и кто-нибудь из чистокровных среагировать мог, теоретически. Простите, мисс Люциус Малфой подошел ближе, вы утверждаете, что не являетесь маглорожденной. У вас есть для этого основания? И чего задергался, рыльце в пушку, что ли? Да, сэр, после того, как нас посетила профессор МакГонагал с письмом из Хогвартса, и стало известно, что я ведьма, я случайно услышал разговор моих родителей. Мистер Гринджер меня удочерил, мама родила меня до того, как он на ней женился. И в тот вечер он спросил ее о моем биологическом отце, а она сказала, что ничего не помнит, совсем ничего. А я узнала, что волшебники умеют стирать память, и что стирание памяти могло преступлением не считается. Вот я и подумала, что мою маму мог изнасиловать какой-то волшебник, или она что-то про него узнала, или он был женат и не хотел, чтобы его жена узнала о ребенке. У присутствующих леди и джентльменов глаза полезли на лоб. Ну почему у меня всегда так, а? Ведь твердо решила сидеть тихо и не высовываться. Да я теперь на всю магическую Британию прогремела, про Гарри Поттера все забудут, гарантирую. Потому что такая сплетня в глазах обывателей стоит десятка развоплощенных темных лордов. Члены попечительского совета тихо посовещались. Метлу было решено обследовать на месте. Два мага достали волшебные палочки, и я отдала им свой летательный агрегат. После всплеска адреналина я медленно успокаивалась. Наступал упадок сил. Между тем к нам подошел еще один маг, а мои одноклассницы о чем-то зашушукались. Было видно, как Парвати что-то говорит с горящими глазами, а Лаванда и Фей с ужасом смотрит на нее. «Что тут у вас?» – спросила их леди Августа, которая, видимо, хотела поговорить с внуком, но заметила это перешептывание. «Мэм», — нерешительно проговорила Парвати, — «я не знаю, важно это или нет, но Гермиона поскользнулась, а Невилл ей помог. Они, ну, как сказать, если бы не это, то они бы заняли другие места. Вот, эта метла досталась бы Невиллу». Губы почтенной леди сжались в тонкую линию. «Ты уверена, девочка? Я могу воспоминания предоставить. Я знаю, что так делают», — твердо сказала Парвати. «Только пусть у меня его возьмут в присутствии моего отца. Я знаю правила». Сознательность моих одноклассников росла прямо на глазах. Между тем меня очень внимательно разглядывали. «Очень интересно, я все-таки на родного папашу похожа? Или, что более вероятно, на бабушку с дедушкой?» «Мисс», — сказал тот волшебник, что подошел ко мне и лорду Малфою, «то, что вы рассказали, выглядит довольно убедительным. Но почему вы молчали до сих пор?» «Я посмотрела свод законов», — ответила я, — «там написано, что проверку проводит, если есть конкретные доказательства, и она дорого стоит, а я же ничего не знаю, но я бы обязательно стала искать, понимаете, «Сэр, может быть, это и смешно звучит, но я ведь вырасту и влюблюсь в кого-нибудь, или в меня влюбится. Мне бы не хотелось думать, не брат ли мне тот парень, что мне так понравился. Вот, я намеревалась побольше узнать о волшебниках, а потом попросить помощи у кого-нибудь из взрослых. Но раз уж так получилось, вы абсолютно правы, мисс», — согласился волшебник, «я вас прекрасно понимаю. Давайте сделаем так, вы дадите мне все данные вашей матери, которые знаете, а также прядь ваших волос и немного крови. Не волнуйтесь, в таких случаях дают клятву не использовать волосы и кровь во вред. Уверен, что мы довольно быстро найдем вашего отца. Должен заметить, что вы очень похожи на одну ведьму, с которой я был раньше знаком. Пока я вам не скажу ее имени, мне нужно удостовериться. Но все разрешится довольно скоро, обещаю». Похоже, что Дамблдор не столько наблюдал за магами, курочащими метлу, сколько прислушивался к нашему разговору. Хаэма ведь он тоже мог заметить сходство. Уж он-то точно знает практически все население магической Британии. Мог и думосбросом воспользоваться. Очень интересно, что за афера с моим участием планировалась. А моим родителям это не повредит, сэр? Спросила я. Все-таки маги не очень хорошо относятся к обычным людям. А мои мама и папа очень хорошие. Не волнуйтесь, мисс. Ну вот, даже если все и узнают про Эдвина, ничего страшного. Но кто же мой папаша? Получается, что чистокровный, да еще и не из последних. И на кого я так похожа? На бабушку? А что, так часто бывает? Блин, теперь изведусь, пока не узнаю. Между тем выяснилось, что метла действительно была заколдована. Дамблдор клялся и божился, что понятия не имел, бросал грозные взгляды на сомлевшую мадам Хуч, качал головой и всячески забалтывал окружающих. Даже покаялся, что давненько не обновлял защитные щиты Хогвартса. Выкрутится, козел старый, как пить дать, выкрутится. Попечителям и в кошмарном сне не приснится, что с клятвой директора что-то не так, вся надежда на Августу. Обломс, только леди Лонгботтом раскрыла рот, чтобы потребовать дополнительное расследование, как начало каяться мадам Хуч. Я была права, тетка призналась в ненависти к детям вообще и к первокурсникам Гриффиндора в частности. Ей не понравился Невилл, и она решила его проучить. Нет, убийство не планировалось, просто травма. Еще продолжая говорить, она медленно опустилась на траву. Студентов поспешно отправили в замок. Похоже, что преподавательница полетов только что умерла. Нет, я, конечно, могла продолжать вопить и требовать, но как бы ни оказалось, что и этот вариант предусмотрен. Мое требование созывало попечителей, но на окончательный вердикт не влияло. А они были магами, очень хорошо знали про клятвы и обеты и даже представить себе не могли, что директор Хогвартса что-то намудрил при вступлении в должность. Ладно, и так неплохо получилось. И кто там у нас папаша? Может, завтра узнаю? Эх, мечты. Глава 4. Уроки отменили, школа гудела. Все пытались нас расспрашивать. На меня бросали потрясенные и заинтересованные взгляды. В конце концов, МакГонагал отвела весь первый курс в гостиную. Но тут не было спасения от своих. Так что я сбежала в спальню, выпила чаю с девочками, которые с горящими глазами принялись строить предположения о моем отце. Блин, чистокровные ведьмы знали довольно много занятных, а то и жутковатых историй про подменышей и левых детишек, так что по крайней мере сумели отвлечь меня от тягостных размышлений. Воспоминания порвать и брать не стали, видимо умным взрослым магам хватило эффектного признания явно неадекватной Хуч. Эх, волшебники и... Ну и ладно. А во время завтрака в большой зал вошли два мага. Один был тот, которому я доверила свои кровь и волосы. А вот второй, высокий, сухопарый, седой. Волосы тщательно расчесаны, пробор в ниточку. Под носом аккуратная щеточка усов. Дорогая мантия, мамочки, кто это? Это неужели? Как? Оба волшебника направились прямо к столу Гриффиндора. Я отложила столовые приборы и медленно встала. Несколько долгих секунд мы с седым магом смотрели друг на друга. Присутствующие даже дышать перестали. В глазах у волшебника промелькнула боль. «Да», — наконец проговорил он, — «вы правы, сходство колоссальное». «Ну что ж, мисс Грейнджер», — улыбнулся член попечительского совета, — «ваша интуиция вас не подвела. Только вот братьев, чтобы влюбиться, у вас нет, и ваш отец умер. Познакомьтесь с дедушкой, Бартимиус Крауч», — склонил прилизанную голову дедуля. «Мне захотелось провалиться сквозь плиты пола». Честное слово, лучше бы это был Флетчер. Нас пригласили в кабинет директора. Меня провожали потрясенные взгляды. Дамблдор улыбался. Я старательно держала лицо. «Девочка действительно моя внучка», — проговорил мой свежеобретенный дед, удобно устроившись в кресле для посетителей. «Зелье родства не лжет. К тому же она очень похожа на мою покойную жену. Не скажу, что я в восторге от появления этого ребенка, но в любом случае исполню свой долг». Я украдкой рассматривала родственничка и размышляла. «Вообще-то, довольно странно, что он не женил втихаря своего сынулю, чтобы получить наследника и продолжателя рода. Всегда считала, что для людей подобного склада это важно. Решил, что раз у него так вышло, то пусть все идет прахом. Кто его знает, в гости меня вряд ли пригласят, там родной папаша под империя живет. Но если признает официально, да еще деньжат подкинет, уже неплохо будет. Ха, самая сильная и умная ведьма поколения, маглорожденная, хитро придумана. А ведь девочка действительно удалась в папину родню. Сколько там иностранных языков знал Крауч-старший. Вот-вот, максимально возможное количество сданных шапа, и все на превосходно борте младшего туда же. Да и характером канонная Гермиона в дедушку пошла. Тут и упертость, и методичное следование правилам, и лихое нарушение этих самых правил, когда дело касалось ее. Жесть. В каноне Крауч-старший не узнал внучку потому, что был несколько не в себе из-за побега Крауча-джуниора. А тот тоже то ли давно свихнулся, то ли благополучно просидел все это время в сундуке у Моуди и был выпущен только, чтобы попугать Поттера и получить поцелуй Дементора. Кто знает, тем более, что на момент смерти обоих Крауч и Гермиона была все еще несовершеннолетней, ее опекуном был директор Хогвартса, и неизвестно, куда делось весьма приличное наследство. Да уж, в любом случае найдется кто-то, кому все это выгодно. И сдается мне, я этого кого-то сейчас перед собой и вижу. Я сейчас же введу девочку в рот, продолжал между тем Бартимиус Крауч. «Вы позволите воспользоваться камином?» «Разумеется», — ответил Дамблдор и небрежно взмахнул палочкой. «Это меня куда?» «В тот самый замок Синей Бороды, где есть очень секретная комната с очень секретным содержимым в виде моего родного папаши и преданного домовика. Кстати, интересно, дедуля папулю с самого начала заимперил или подождал, пока метка не активизировалась, а первые признаки упсов вроде не так давно появились, совпав с вселением Волдеморды в Квирелла. Вообще, какие шансы остаться в своем уме после стольких лет подавления воли? Малфой, вон, тем самым империя от Азкабана отмазался. При этом с одной стороны народ понимал, что дело во взятках, а с другой, не с потолка же блистательный Люциус этот метод взял. ХМ, то есть, шанс сохранить мозги все-таки был, и ведь не спросишь. Наверное, надо было спросить про камины, но с другой стороны, я же тут уже не первый день и вроде как задаю вопросы и всем интересуюсь. Могла и узнать от тех же девчонок с Невиллом. Ой, бедный Невилл, вот для кого жуткие новости, мы же с ним подружились, что он теперь делать будет? Ладно, посмотрим. Крауч крепко держал меня за руку, пока нас болтало по каминам и дымоходам. Не самое приятное ощущение. Потом нас выбросило на коврик в мрачноватом холле. «Добро пожаловать», — проговорил дедушка. «Прошу в мой кабинет. Интересно, как все это будет происходить? Впрочем, пока ничего страшного не было, да и не съест он меня. По крайней мере, Дамблдор точно знает, куда я делась, да и остальные догадываются». Кабинет тоже был мрачным и сугубо деловым. Темные резные панели на стенах, книжные шкафы, массивный письменный стол, кресло за ним и два перед ним, зеленые бархатные занавески, камин. Ничего лишнего и ничего личного, только небольшой портрет красивой молодой женщины. «Это я на нее похожа?» Она робко улыбнулась и помахала мне рукой. Я махнула в ответ. «Да», — проследил за моим взглядом Крауч, — «это твоя бабушка. Ее звали Элспид. Она из рода Макмилланов. А с ней можно поговорить?» — спросила я. «Нет, этот портрет молчит», — вздохнул Крауч. Между двумя шкафами висел большой гобелен, вышитый золотом и серебром. «Это генеалогическое древо нашего рода», — сказал Крауч. «Как видишь, он насчитывает несколько веков. Потом сможешь рассмотреть как следует. Видишь, если прикоснуться палочкой, то изображение увеличивается». Я кивнула, завороженная древним артефактом. Что примечательно, выжженных пятен не было, что уже внушает надежду на адекватность благородных предков. На имени сына дедуля внимания не заострял, а я не спрашивала, тут и так было много интересного. «Мне нужна капля твоей крови, Гермиона, и я даю тебе слово, что не использую ее тебе во вред. «Скажите, сэр», — спросила я уже второй раз слышу эту фразу, но я читала, что можно причинить много вреда, завладев чужой кровью и волосами. «Это так», — кивнул Крауч, «но иногда кровь или волосы нужны, как в нашем случае, или чтобы заключить договор. Тогда обязательно говорят, что не причинят вреда. Запомни, если кто-нибудь скажет, что нужна твоя кровь, но при этом не произнесет эту фразу, то этот человек твой враг и решил тебя обмануть. Я запомню», — пообещала я. Каплю крови размазали по гобелену. Потом дед взял меня за руку и торжественно произнес: «Признаю, что это внучка моя, плоть от плоти, кровь от крови и магия от магии». Внизу появился листок, где было написано «Гермиона Джейн Крауч». Ну что, тоже хорошо звучит. Потом меня угостили чаем с пирожными и одарили красивым кулоном на цепочке. Мне, конечно, хотелось о многом расспросить, но я ужасно боялась проболтаться и как-то выдать свою осведомленность о вещах, о которых я и понятия иметь не должна. Впрочем, дедушка сам задавал вопросы, и, похоже, что мои ответы его устраивали. Особенно он обрадовался, когда узнал, что я очень люблю учиться. Вообще, у меня осталось двойственное впечатление от общения с дедом. Вел он себя прилично, доброжелательно, со старомодной суховатой вежливостью, демонстрировал благожелательный интерес. «Простите, сэр», — спросила я, — «вы ведь не заберете меня у мамы с папой?» Он чуть заметно поморщился. «Мы поговорим об этом позже, Гермиона. Я не имею ничего против твоих родителей, но ты волшебница, и тебе придется жить в мире магии. Наш род всегда занимал высокое положение, и тебе необходимо соответствовать. Все ясно? Нет, я только за. Именно этого я и хотела. Но как-то все это. А если бы я любила родителей, вот то-то и оно. Небось, и в гости пригласить не получится». Я вздохнула, но ничего не сказала. Крауч кивнул. «Тебе пора возвращаться в школу», — сказал он. «Пиши мне, пожалуйста. Будет очень приятно получать от тебя письма. Я открою сейф в Гринготсе на твое имя. Если тебе что-нибудь понадобится, то не стесняйся, и я с удовольствием отвечу на любой твой вопрос». И меня вернули в кабинет Дамблдора. Директор по-прежнему лучился благодушием, и тут же отправил меня в гостиную. Уроки еще продолжались, комнаты пустовали. Я прошла в спальню, достала Бетти из аквариума. Моя жабка благодарно квакнула. Ей нравилось, когда я гладила ее спинку. Я устроила ее у себя на коленях и снова открыла свод законов. «Давай-ка, Бетти, посмотрим, на каком мы теперь свете». Ну что ж, мистер Крауч сделал для меня немало. При этом он совершенно точно не разделял взглядов Волдеморта и его сторонников. Он был их реальным противником, гораздо большим, чем тот же Дамблдор, и шел до конца, не считаясь с потерями даже в собственной семье. Мешал ли он Дамблдору, или мог помешать в дальнейшем? Все-таки мой отец на глазах директора стал упивающимся. Не подталкивал ли Дамблдор сына своего противника в нехорошую компанию, чтобы заполучить компромат и рычаг давления, и понимал ли это Крауч, с болью и кровью отсекая своего сына, ломая себе карьеру, убивая любимую женщину и себя? Чистокровные снобы могли задирать нос и бросать косые взгляды в мою сторону, но это не отменяло главного. Теперь у меня был очень высокий покровитель, я принадлежала к вполне себе древнему и благородному роду, и никакая сволочь не могла играть с моей судьбой и жизнью. Ирон Уизли пролетал как фанера над Парижем. Ленивый отпрыск нищего семейства в качестве зятя моего деда точно не устроит. Это как если бы внучка нашего министра иностранных дел вышла замуж за сына дворника. Ибо Артур Уизли, несмотря на название должности, по сути именно дворником и был. Уже за обедом на меня косились. Я сказала девочкам, что дедушка принял меня в род, и что у меня теперь другая фамилия. Меня поздравили. Следующим уроком была гербология. Мы работали в паре с Невиллом. Он несколько раз поглядывал на меня, но ничего не говорил. Я вздыхала. Потом меня все-таки прижали в стенки. «Ты как-то странно выглядишь», — сказала Лаванда. «Ты не рада, что у тебя нашелся дедушка?» «Чему тут радоваться, если ее папаша-пожиратель?» — подал голос Рон Уизли. «Твоих родителей никто не оскорблял», — напомнила я. «Просто все это несколько неожиданно. Понимаешь, Лаванда, мне показалось, что мистер Крауч не очень обрадовался, что я полукровка. Он собирается обо мне заботиться, сказал, что уже открыл сейф на мое имя, что ответит на мои вопросы, хочет, чтобы я ему писала. Но у меня есть мама и папа, а в общем, похоже, что ему не нравятся маглы, и он хочет меня забрать. А разве так можно? Удивилась Парвати. Можно, сказала я, мне еще повезло. В смысле? Спросил Гарри, который внимательно нас слушал. Еще бы, все, что касалось родственников, было для него больной темой. Подожди, я сейчас покажу, сказала я и принесла из спальни свод законов. Вот, смотри, заинтересовались и другие ребята. Ничего себе, присвистнул Дин Томас, которого все это тоже касалось. Так закон-то старый, поежилась Фэй. Дело не в том, что старый, а в том, что его в любой момент могут применить, сказала я. Закон писался в конце 17 века, тогда были другие обстоятельства. Для многих маглорожденных это было настоящим спасением, да и на всякие злоупотребления тогда смотрели по-другому. Даже если какой-нибудь взрослый брал такого ребенка как игрушку, ведь он его кормил, поил, одевал. А сейчас многие родители маглы спокойно относятся к тому, что у них дети волшебники, любят их, а детей все равно могут отобрать. Например, решат, что кому-нибудь сильный волшебник в семье не помешает, а мнением каких-то там маглов и не поинтересуются. «По-моему, ты выдумываешь», — не очень уверенно сказал Шеймус. К нашему разговору прислушивались и старшие. «Шеймус, ты же полукровка?» — спросила я. «То есть, тебе просто пришло письмо из Хогвартса, и вы с мамой пошли за покупками?» «Ну да», — кивнул Финниган, — «я же говорил, что моя мама — ведьма, так что мы все знали про Хогвартс, и письмо я ждал. К нам МакГонагал приходила», — подал голос Томас. «К нам тоже. Маглы совиной почтой не пользуются, они про нее даже не знают. И если кто-нибудь увидит птицу, у которой что-то привязано к лапе, то подумают, что кто-то мучает животное. Так что, скорее всего, они позвонят в полицию или в службу спасения диких животных. И в непонятную школу своего ребенка никто не отпустит. Я не очень тебя понял», — подключился к беседе Оливер Вуд. «Но мне все это уже не нравится. Понимаешь», — ответила я, — «у маглов принято заключать договор со школой, где учатся их дети. И в этом договоре все-все записано. Даже всякие мелочи. И родители всегда могут посетить школу, чтобы убедиться, что все в порядке. Пока мне не пришло письмо из Хогвартса, мои родители подбирали для меня хорошую школу в обычном мире. Они и буклеты изучали, и узнавали, что там и как. Ездили на дни открытых дверей, чтобы самим все осмотреть. Это нормально, так почти все делают. А когда пришла профессор МакГонагал, то почему-то ни мама, ни папа не спросили ничего. Даже не удивились, что не смогут посетить школу, а меня до каникул не увидит. Мой папа уже хотел что-то спросить, но вдруг заулыбался и пошел за деньгами на покупки. И мама ничего не спросила, а профессор МакГонагал сунула руку в свою сумку и что-то там делала. Есть же артефакты, влияющие на сознание, а я потом обнаружила, что почему-то не купила те книги, которые хотела. И мне было очень плохо и страшно. «Ты все врешь», — подскочил Рон Уизли. «Наша декан не такая, и Дамблдор никогда бы этими гадкими законами не воспользовался. Вот и ясно, что твой папаша пожиратель. Тебе не место на Гриффиндоре. Не знаешь, так и не говори», — крикнул ему Томас. «Я тоже удивился, что моя мама никаких вопросов не задавала. Хотя она всегда беспокоилась и в школу на все собрания ходила. Она бы обязательно захотела узнать, что тут и как». Гарри Поттер слушал перепалку, стиснув зубы и прищурив глаза. «Они могут думать, что так правильно», — сказала я. «Подумаешь, какие-то маглы, что они понимают, это для их же пользы. А ты, Уизли, закрой рот. Кем бы ни был мой отец, он умер. Порядочные люди мертвых не оскорбляют. И я уверена, что ему в глаза ты бы этого не сказал. Струсил бы». Рыжий стиснул кулаки. Перси схватил его за шкирку и убрал с дороги. «Мисс Скрауч», подчеркнуто официально проговорил он, «прошу извинить моего брата. Он не сдержан на язык и часто говорит, не подумав. Разумеется, он не хотел оскорблять вашу семью. Опаньки, далеко пойдет Персик, если я не приторможу. Ну ладно, пока мне это только на руку. Я принимаю извинения, мистер Уизли», наклонила голову я, «и надеюсь, что впредь таких недоразумений не будет». Он резко кивнул, и все так же за шиворот повлек младшенького в спальню. Близнецы проводили его потрясенными взглядами. Похоже, что дурацких шуток можно не опасаться, да и не позволяли шутнички себе ничего в отношении детей влиятельных родителей. Все эти суперрозыгрыши над теми же слизеринцами, да еще в большом зале, фанон. Рыжие прохвосты отлично знали, когда надо остановиться, а Перси мечтает о карьере в министерстве. И именно Крауч-старший был его кумиром. «Да уж как бы не решил сам на мне жениться. Хотя вроде бы к Сьюзан Боунс он не подъезжал, а был влюблен в Рейвенклав Пенелопу Кристаллу. Посмотрим. Но разговаривать дальше после выходки Рона не хотелось, и все потихоньку занялись своими делами. Невилл некоторое время сидел молча, а потом подошел ко мне. «Мне все равно хотелось бы с тобой дружить», — сказал он. «Мне бы тоже», — ответила я, — «ты очень хороший». И он широко улыбнулся. И я улыбнулась в ответ. Пока ничего странного и непонятного не происходило. На меня посматривали, несколько человек с других факультетов поздравили. Малфой, что показательно, в упор меня не замечал. Рон угомонился, хотя и зыркал злобно. Профессора довольно быстро перестроились на то, что у меня теперь другая фамилия. Я написала первое письмо деду. Собственно, просто похвасталась освоенными чарами для аквариума Бетти, подробное описание которых мне прислал мистер Паттил, и успехами в зельеварении и трансфигурации. В ответ я получила зачарованный аквариум, походный набор зельевара и справочник по трансфигурации, где формулы и заклинания разбирались более подробно, чем в учебнике. Мне даже неловко стало, но мистер Крауч писал, что очень гордится моими успехами. Его радует, что я освоила довольно сложные чары, но жаба должна жить в комфорте и довольстве, а отрабатывать заклинания лучше на чем-то, что не представляет для меня ценности. Набор зельевара поможет мне улучшить практические навыки, а справочник ему рекомендовали как самый лучший для настоящего времени. Его собирались рекомендовать для учеников Хогвартса как дополнительную литературу. Да уж, как бы не оказаться статусным ребенком, успехами которого так приятно похвастаться, но мыслями и чувствами которого не интересуются. Хотя я с этим вполне могу справиться, а вот для настоящего ребенка эта ноша могла оказаться непосильной. В ответном письме я горячо поблагодарила дедушку и пообещала оказаться достойной. Злоупотреблять его отношением я не собиралась, но глупо было бы не воспользоваться таким положением вещей. Надеюсь, что не рассорюсь с друзьями из-за дедовой щедрости. Надо будет сразу расставить все точки над буквами. Совместно позаниматься, всегда пожалуйста, а вот халявы не будет. Надеюсь, что поймут. Полеты теперь вел бывший загонщик сканторпских стрел. Главным его достоинством было то, что он являлся на уроке трезвым. Он тоже почти ничего не объяснял, но, по крайней мере, следил за нашей безопасностью. Было дело, что успевал ссадить того же Невилла, у которого не ладилось с полетами. В любом случае он был лучше мадам Хуч. Летать мне понравилось, хотя я и опасалась, что после высшего пилотажа на первом уроке буду бояться метлы. Но, похоже, что ведьмы просто не могут не летать. Получалось у меня неплохо, и мне это нравилось. Поттер в небе чувствовал себя как птица, но место ловца ему никто не предлагал. То ли Дамблдору было не до дрессировки героя, то ли старик опасался, что наученные моим примером другие ученики найдут, кому пожаловаться на излишние преференции избранному. В любом случае все было даже лучше, чем я могла рассчитывать. На день рождения родители прислали мне открытку и дорогой набор шоколада. От деда тоже был шоколад и золотые серьги. Интересно, это какой-то артефакт или обычное украшение? В любом случае я носила и кулон, и серьги. Они мне нравились, да и вообще это казалось правильным. Шоколадом я честно угостила девочек. С мальчиками тоже поделилась, но прийти к нам в спальню, чтобы выпить чаю вместе, они не могли. А тащить наш сервиз в общую гостиную смысла не было. Там было слишком шумно, постоянно кто-нибудь играл в плюй камни или во взрывного дурака. Нормально посидеть с чашкой чая просто не получилось бы. Идти же в спальню к мальчикам было неприлично. Я попробовала подъехать к профессору Снейпу насчет зелий, в которых используется жабье молоко, то есть та жидкость, которую выделяют жабы в целях самообороны. Лучше бы я этого не делала. Узнала много интересного про свою самонадеянность. Из чего я взяла, что лишь на днях, узнав о магии вообще и тонком искусстве зельеварения в частности, могу заниматься сложными манипуляциями и варить далеко не простые зелья. Только потому, что ни разу не взорвала котел. Очень хочется посмотреть, что получится, если взорву. И ему некогда возиться с малолетними выскочками, которые возомнили себя великими волшебницами. «Идите отсюда, мисс, и не отвлекайте занятых людей на всякую ерунду». «Ну, дядя, погоди, будешь так себя вести, я тебе с ней же организую. Сам в Азкабан попросишься, в одну камеру с Беллатрикс». А потом я посидела, пошевелила мозгами и поняла, что это очень нехороший признак. Ибо когда мы с Невиллом встретились с ней по дороге в больничное крыло, Тот вел себя нормально, осмотрел на предмет повреждений, проводил куда надо и даже ответил на вопрос, который не ему задали. А сейчас чего озверел? Похоже, что получил установку. Поттер без команды ФАС. Он травить бы не посмел, это логично. А за меня чего взялся? Тоже на всякий случай от Слизерина отваживает. Плохой коп, значит, скоро познакомлюсь с хорошим. Да уж, начались игрища. Противно. Собственно говоря, совершенно непонятно, нафига все это закручивается. Я специально не лезла к Гарри Поттеру и продемонстрировала свое фэрэжим. Причем я теперь не бесправная маглорожденная, а внучка человека, который занимает высокое положение в обществе. Чего надо-то? Или я зря дергаюсь, а у Снейпа просто критические дни, то есть ну, не любит он, когда к нему первокурсники с типа умными вопросами пристают, а тут еще зелье убежало, и дорогой начальник внеплановый педсовет назначил. Гарри, кстати, неплохо учится, хотя звезд с неба не хватает, играет в футбол с ребятами. Не знаю, ходил ли он к Хагриду, и все же непонятно, то ли все равно нужен кто-то с мозгами, кто начнет все задачки разгадывать, то ли директору надо еще и моего деда во что-то втравить. Зачем, и интересно, будет ли тролль? По идее теперь меня лучше не трогать, хотя, может там еще что запланировано. Гарри не прошел еще какую-то проверку, и теперь в герои назначили Невилла, с ним-то я тесно общаюсь, все равно непонятно, но, похоже, что дело все-таки именно во мне. Краучи в каноне извели под корень, как и Блэков, кстати, не знаю, как с Блэками, но у Краучи теперь есть шанс не сгинуть. Дамблдор кровник Краучи, и что, дед об этом понятия не имеет, не верю. Тогда в чем дело? Чувствую себя катастрофически беспомощной, все-таки я очень мало знаю про мир магов, мне нужна информация. Кстати, дневник я веду и ничего странного пока не замечала, но может это только пока, кто знает. Глава 5. Ожидание не продлилось долго, меня вызвали к директору. Началось, или еще нет, дедуля предложил мне присесть. В прошлый раз я была слишком потрясена явлением деда, чтобы рассматривать убранство кабинета, но сейчас мне никто не мешал этого делать. Кабинет был, конечно, странный. Непонятные волшебные штуковины, старинные книги. На жердочке курлыкает феникс, тихо шушукаются портреты бывших директоров. Стол этот на возвышении. Мне не понравилось. Вот у мистера Крауча сугубо деловой кабинет, где ничто не отвлекает от работы. Несколько мрачноватый и обезличенный, но это уже зависит от характера человека. Работать в директорском кабинете было, мягко говоря, проблематично. Слишком много раздражающих и отвлекающих факторов. Дедуля у нас этакий Юлий Цезарь может делать несколько дел одновременно. Зачем здесь вообще столько всяких приборчиков? Директор Хогвартса не может организовать для себя персональную лабораторию. Эти механизмы не требуют постоянного внимания. Директор у нас в кабинете Сиднем не сидит. К тому же, если речь идет о научных экспериментах, то нет никакой гарантии, что приборы не войдут в резонанс, что-нибудь не рванет и не сгорит. Может, они имеют какое-то отношение к работе школы? Да нет, при Снейпе их точно не было. Сдается мне, дедуля пускает пыль в глаза. К тому же все эти жужжащие и щелкающие штучки, из которых время от времени вырываются струйки дыма и пара, неплохо отвлекают внимание. Редкий ребенок не заинтересуется чем-то подобным, да и взрослые тоже, чего уж там скрывать. Дамблдор некоторое время позволял мне разглядывать убранство своего кабинета. Наконец он решил, что я достаточно впечатлилась. «Гермиона, девочка моя», — начал он, — «мы все были потрясены тем, что ты оказалась внучкой мистера Крауча. Для тебя это, наверное, тоже было потрясением». Я пожала плечами. «Я ведь думала о том, что у меня есть родственники в мире магии, сэр», — ответила я, и, честно говоря, побаивалась. Вдруг это оказались бы преступники, или просто плохие люди, а мистер Крауч – уважаемый человек. «Да, это так», – кивнул Дамблдор, – «но ведь у тебя был и отец, тебе уже про него рассказали, а почему вы об этом спрашиваете, сэр?» – спросила я. Дамблдор картинно вздохнул. «Видишь ли, начал он, Барти Крауч учился в Хогвартсе, я хорошо его помню, это был очень способный мальчик, но он вступил в организацию волшебника, который ненавидел маглов и маглорожденных. Извини, что я об этом говорю, но, возможно, он очень дурно обошелся с твоей матерью. Не скрою, я был очень удивлен, когда выяснилось, чья ты дочь. Он умер, сэр», — напомнила я. Директор кивнул, еще раз вздохнул. «Да, это так, девочка моя, это так». Захотелось ляпнуть привычное, что уже так давно не девочка, что просто не помню, что это такое, сдержалась. Интересно, чаю предложит, и пробует ли меня читать, все-таки все это считывание информации без палочки и заклинаний, да еще так, что никто почувствовать не может, Фанон. Вы намекаете, сэр, что кто-нибудь может иметь ко мне претензии из-за отца, но Невилл Лонгботтом сказал, что все равно будет со мной дружить. Гадости говорил только Рон Уизли, но его угомонил его брат-староста. «Я очень рад, что ты дружишь с Невиллом», — сказал Дамблдор, «бедный мальчик, такая трагедия». Рон, простая душа и часто не думает, что его слова могут кого-нибудь задеть или обидеть, но он очень хороший и верный друг, уверен, что вы подружитесь. Я пожала плечами. «Дедуля, я выросла в СССР, где как бы не было сословного расслоения общества, и то девочкам из приличных семей быстро объясняли, что хам, грязнуля и лентяй – неподходящие знакомства, а мы тут в Англии. Такого друга внучки и дочери не одобрит не только Крауч, но и все из себя толерантные гринджеры. Одно дело – спокойно и доброжелательно относиться к культурным различиям и не морщиться от физического уродства. Дружить с оборванцами – совсем иное. Ну, речь не об этом», – переключился на другую тему Дамблдор. «Профессор Снейп сказал мне, что ты интересуешься довольно сложными зельями». «Да, сэр, видите ли, у Макглав много историй о том, что ведьмы превращаются в жаб, и что они используют яд, который выделяют жабы, для своих зелий. Сэр, я совсем не собираюсь мучить свою жабу или жабу Невилла. Мне просто интересно, если мне пока рано готовить такие зелья, то я могла бы просто почитать про них. Я же понимаю, что это может быть опасно. У тебя есть походный набор зельевара», кивнул Дамблдор. «Я верю, что ты разумная девочка и не станешь подвергать себя и других опасности. Но, тем не менее, она существует. Мы просто сварили те зелья, что уже готовили в классе», сказала я. «Ничего плохого мы не делали. У Невилла не очень хорошо получается, а я считаю важным усовершенствовать навыки. Самостоятельная работа не запрещена, сэр. И мистер Крауч не прислал бы мне запрещенную вещь». «Да, это так. Ну ладно, девочка моя, иди. Совсем я тебя заболтал, а тебе еще уроки делать».